На столе появились емкости с дарами моря, членистоногими, вареными, сырыми, и, ловко налив в бокалы золотистые шабли, официант улыбнулся. «Приятного аппетита!» «Ладно, ладно». Ведерников по просьбе своей дамы загрузил ее тарелку икрой, добавил крабового салата, а сверху положил сочный кусок мяса молодой барракуды в банановом соусе. Был бы чего. Сам же он, не испытывая особого аппетита, капнул лимонным соком на устрицу, дождался, пока мясо побелеет, и, нехтя отправив в рот, задвинул тост. «За тебя, родная!» Выпили, повторили, налили еще. Однако приятного общения пока что не получалось. Зоечка, не отвлекаясь на разговоры, пила и ела с энтузиазмом докера. Ведерников же вообще даром красноречия никогда не блистал и, помнится, еще с пионерского возраста предпочитал все вопросы решать кулаками. Из-за своего косноязычия он и в рядовых бойцах проторчал дольше, чем следовал бы. Врубались командиры, что ведро без проблем кому угодно въедет в вывеску, а вот с понтом перетереть по понятиям слабо ему. Правда, позже к Андрею Петровичу прилипла другая кликуха. Это после того, как с своей командой он упер контейнер с гуманитарной помощью, которую прислали наивные империалисты российским сиротам. Тогда он поднялся не слабо, забурел и Стеба ради подогнал-таки обделенным деткам долю малую. Общественность в ответ назвала его в центральной прессе отцом родным, и погоняло это прижилось надолго. С тех пор Андрей Петрович поумнел и, завязав бандитствовать в открытую, с размахом занялся коммерцией. А если кто из братанов, заглянув к нему нынче в офис, имел интерес насчет крыши, Ведерников был лаконичен, как спартанец. «Я, блин, сам себе крыша», — говорил он обычно любопытному, и как бы между делом рассматривал свой огромный с набитыми суставами кулак. «Вы, ребятки, еще у папы в яйцах пищали, когда я уж по понятиям жил. Так что имею право, съезжайте, пока молодые и красивые, а то психика у меня нарушена в боях, сокрушу». Вот так, коротко и по-русски, а главное доходчиво. «Очень вкусно». Утолившая первый голод Зоечка решила, наконец, что молчание несколько затянулось, и одарила Ведерникова обворожительно белозубой улыбкой. «Андрюша, ты такой милый! Потанцуем!» То широко просиял, показав крупные прокуренные зубы, и внезапно ощутил бешеное желание схватить Зоечку крепко-крепко. «Я тебя приглашаю!» В центре ресторации, под сенью раскидистых пальм, уже кружились в извечном томлении пары. Переливались, словно росинки в солнечном свете, бриллианты в женских ушах. Музыка пела о чем-то несбыточно далеком, и казалось, что мир совершенен, а правит им любовь. «Прошу!» — Ведерников помог своей даме подняться, и, увлекая ее на танцпол, сразу же почувствовал, как она взяла его за локоть, уверенно и цепко. На них обращали внимание, пара была хоть куда, на фоне почти двухметрового, чем-то напоминавшего медведя-шатуна кавалера, вообще-то не худенькая блондинка, Зоечка смотрелась эдкой девочкой-дюймовочкой, тонкой, как тростинка, и наивной до невозможности. Доверчиво прижималась она к широкой мужской груди, и казалось, что в душе ее царит полнейшая гармония. Однако дело было совсем не так. Танцевала Зоечка неспокойно, просто вся извелась, переживая свою сумочку, оставленную на стуле. Мало того, что была та из чистой крокодиловой кожи и сама по себе стоила денег, так содержимое представляло определенную ценность. Находились же в ней резервные трусы, зубная щетка, упаковка ароматизированных презервативов, и все случается в этой жизни, вазелин. Эта непростая женская доля сделала Зоечку запасливой и предусмотрительной. А что делать? К своим 25 она имела на личном счету профессию парикмахера, 3 аборта и 2 неудачных замужества, а потому на отношения полов смотрела трезво и без идеализма. Ну, кто есть мужчина? Кобель, главным образом. И поначалу его надо притомить, Пусть страдает, говорит о любви и дарит подарки, известно ведь, что запретный плод самый сладкий.